Глава 10. «Я возьму контракт?» — аккуратно спрашиваю у Турбина. «После работы почитаю и завтра дам свой ответ». «Вся твоя работа на сегодня — это изучение контракта. Вот, возьми». Протягивает мне футляр с ручкой, чтобы сразу подписать. Самоуверенности Турбину, конечно, не занимать. «Хорошо». Я забираю контракт и футляр с ручкой. Раз моя работа заключается в изучении бумаг, отправляюсь к сестре, делать это под ее пристальным вниманием. Аня, конечно, меня ждет. Когда я появляюсь, она сразу же замечает в моих руках папку. «Ты подписала?» «Взяла на изучение». «Он его исправил?» «Ага. Со скоростью света изменил невесту на жену». «Жену?» — сестра присвистывает. «То есть теперь он хочет взять тебя замуж?» «Ага». Я вкратце рассказываю сестре обо всем. Радует, что она слушает молча и не задает лишних вопросов, и никаких комментариев не вставляет. «Соглашайся. Читай контракт и соглашайся. Будем жить, как у Христа, за пазухой. Да и потом деньги останутся». Я все это понимаю. Признаться, у самой было желание подписать контракт прямо в кабинете. Даже со всеми дурацкими условиями, что он выставлял, я была готова согласиться, когда на первой странице увидела сумму. Она в 3 раза выше той, что была предложена в предыдущем контракте невесты. Оно и понятно. Невеста одно, а жена уже совсем другое. Если честно, я до последнего не верю, что дойдет до свадьбы. Мне кажется, Турбин поиграет месяц-второй и отбросит эту идею. Контракт будет разорван, неустойки выплачены. Мы с сестрой в любом из этих случаев в выигрыше. На изучение контракта у меня уходит час. Этот вариант действительно куда адекватнее предыдущего. Хотя бы потому, что в нем нет всех тех рабовладельческих условий. Есть, конечно, пара моментов, которые мне бы хотелось отредактировать, но на них можно закрыть глаза, особенно если брать во внимание сумму, что предлагает Турбин за мои услуги. Решаю не спешить с подписанием и откладываю принятие решения до утра. Вот тут-то и начинается самое интересное. Ни свет, ни заря нас с сестрой поднимают с постелей. Ровно в 7 у нашей двери стоит прислуга с требованием немедленно собираться. Турбина, разумеется, нет дома. Он отдал поручение переселить нас из домика для прислуги по комнатам в своем особняке, а сам уехал. Все-таки его самоуверенность не знает границ. Я еще не ответила согласием, а он уже распоряжение отдал. Требования прислуги мы, конечно, выполняем. Собираем чемоданы и отправляемся смотреть свое новое место жительства. Я еще вчера решила согласиться и подписать контракт. До утра это решение не изменилось. Я пойду на сделку с дьяволом, то есть с Турбиным. Соглашусь, отыграю отведенную мне роль жены и заработаю денег. Что может быть проще, ведь так? «Здесь так красиво!» Сестра приходит ко мне в комнату минут через 10 после того, как нас привели в дом и показали наши спальни. «Неплохо». «Неплохо? Марина!» «Неплохо было в нашей квартирке за огромные деньжищи. А здесь божественно. Мы бы никогда не заработали на такой дом. А так целый год здесь проживем. Про меня, кстати, что в контракте написано? Мне ведь рожать скоро. Турбин не выставит меня за дверь из-за ребенка. «Нет, там написано, что ты проживешь здесь до окончания срока действия контракта». «Вот это повезло! Хорошо, что ты пошла к нему на собеседование, Марина». Иначе сидели бы мы по своим комнатам в старой квартире, как мыши по норам, и сетовали на несложившуюся жизнь. Восторг сестры я разделяю лишь частично. Даниле Романовичу я по-прежнему не доверяю. У него все так стремительно меняется, что я не удивлюсь, если сегодня вечером он снова вызовет меня в кабинет и предоставит уже новый контракт. Впрочем, если в каждом договоре будут условия лучше и зарплата больше, я готова рассматривать варианты. С одним я угадала точно. Данил Романович вызывает меня в кабинет. Возвращается он поздно, так что, когда в мою комнату стучат, я уже одета в пижаму. Приходится экстренно напялить сверху халат и открыть, наглухо его запахнув. Турбин смотрит на меня, приподняв брови. Сканером проходится по мне снизу вверх и, остановившись на лице, командует идти следом. Я хватаю заранее оставленный на тумбочке контракт, ручку в футляре и следую за Турбиным. «Ты подписала?» — спрашивает Данил Романович в кабинете. «Нет». «Снова не то?» «Нет, я подумала, что подпишу при вас». «Хорошо». — кивает и садится в кресло. «Подписывай». Когда я вывожу свою красивущую подпись на каждом листке бумаги, у меня дрожат руки. Замерев на последней странице, осознаю, что назад дороги нет. В случае разрыва контракта мне придется выплатить неустойку, а там такие деньги, что я их в жизни не заработаю, даже если буду работать без сна и отдыха. Отлично. Турбин забирает у меня контракт и ставит свои подписи. Я с трудом подавляю желание вырвать у него бумаги и измельчить их на мелкие кусочки. Неизвестность пугает. Я ведь совсем не знаю Турбина. Может, он так и зарабатывает на невинных девушках, составляет контракты, а затем делает их существование рядом с собой невыносимым, тем самым вынуждая разорвать контракт и заплатить денег. Наверное, эта мысль как-то отражается на моем лице, потому что Данил вдруг говорит: «Спокойно, Марина, это не сделка с дьяволом. Душу ты мне не продавала». «Душу, может, и нет, а вот все остальное...»